Слабая и болезненная, она до сих пор не могла прислуживать. Когда тетка Лю узнала, что у служанок Бао Юя обязанности не слишком тяжелые, и служанок у него много, да вдобавок он собирается отпустить всех по домам, ей захотелось пристроить к нему свою дочь, хотя бы для того, чтобы она просто числилась в служанках. Как это сделать, она не знала. Но, к счастью, она обслуживала двор душистой груши, старательно исполняла свои обязанности и относилась к девочкам-актрисам, в том числе и к Фан Гуань, куда лучше, чем их приемной матери. Фан Гуань, в свою очередь, хорошо относилась к ней. И теперь, когда Фан Гуань стала служанкой Бао Юя, тетка уговорила ее спросить Бао Юя, не согласится ли он взять к себе ее дочь Уэр. Бао Юй не возражал, но так как в последнее время он был болен да занят разными делами, ему никак не удавалось обсудить этот вопрос с кем нужно. Между тем, Фан Гуань, возвратившись во двор наслаждения розами, доложила Бао Юю о выполнении его поручения. Бао Юй пребывал в плохом настроении из-за ссоры, устроенной наложницей Джао. Во время скандала он не знал, что делать. А когда все утихомирились, и Танчунь уговорила наложницу Джао уйти, Бао Юй успокоил Фан Гуань и послал ее с поручением на кухню. Сейчас, когда Фан Гуань возвратилась и попросила у него расу Мэй Гуй для Уэр, он сказал: «У меня есть немного эссенции, которую я пил недавно. Можешь отнести Уэр». Бао Юй приказал Сижень принести эссенцию. Во флаконе ее оставалось немного, и он отдал эссенцию девочке вместе с флаконом. Фан Гуань отправилась снова к тетке Лю, которая незадолго перед этим водила дочь гулять и сейчас, вернувшись на кухню, пила чай. Фан Гуань явилась со стеклянным флакончиком в 5 вершков высотой, наполовину наполненным розовой жидкостью. Увидев бутылочку, тетка Лю решила, что это и есть заморское вино, которое пьет Бао Юй. «Скорее вскипятите воду», — приказала она, делая Фан Гуань знак «сесть». «Это все, что осталось», — с улыбкой промолвила Фан Гуань. «Он отдал мне даже флакон». Только теперь Уэр поняла, что это не вино, а эссенция Мэй Гуй. Она взяла флакончик и поблагодарила Фан Гуань. «Сегодня мне немного лучше», — проговорила она. «Я даже ходила гулять. Но только на наших задворках нет ничего интересного. Несколько камней, деревьев, да задняя стена дома и никакого пейзажа». «А почему ты не пойдешь в сад?» — спросила ее Фан Гуань. «Я ей не велела ходить туда», — вмешалась тетушка Лю. «Ведь барышни ее не знают. Попадется кому-нибудь на глаза и пойдут сплетни. Если сможешь, возьми ее завтра с собой погулять. Когда приедут хозяева, никто не возьмет ее туда. Но я боюсь, что настанут дни, когда ей еще надоест гулять там». «Чего беспокоиться?» — улыбнулась Фан Гуань. «А я на что?» «Ха!» — запричитала тетка Лю. «Барышня вы моя! Ведь мы люди скромные, нам ли с вами равняться?» Она налила Фан Гуань чаю, но та не стала пить и, отхлебнув глоток, собралась уходить. «Ну, ладно, иди. Мне кое-что надо еще сделать», — сказала ей тетка Лю. «Уэр тебя проводит». Уэр последовала за Фан Гуань. Оглядевшись кругом, она удержала Фан Гуань за руку и осторожно осведомилась. «Ты говорила с ним обо мне?» «Неужели я стану обманывать?» — улыбнулась Фан Гуань. «Я сама слышала, что в комнатах не хватает двух служанок вместо Сяо Хун, которую взяла себе вторая госпожа Фэнзе, и вместо Джуй Эр, которую выгнали. Вполне возможно, на одно из этих мест устроит тебя. Однако Пин Эр все время твердит Си Жень. Все дела, связанные с перемещениями служанок,